Впрочем, я предупредил, и теперь тебе самому решать. Думаешь, у него есть еще киборги? С тревогой спросил Дарс. Глава 19. Сейчас на планете других таких машин вряд ли есть. Но кто знает, сколько этих списанных киборгов лежит у него на складах. У богатых аварцев бывают очень обширные коллекции военной техники, а он очень богат. Время подумать у вас есть, не тороплю с решением. Думаю, только через несколько месяцев, максимум полгода, они сюда прилетят с проверкой. Но прошу, не говорите ничего остальным членам семьи, им не нужно ничего знать об этой угрозе. Зачем заранее их пугать и портить им жизнь? Малах откинулся на спинку стула, выглядя постаревшим на несколько лет. А куда именно мы переедем? И кем станем работать? Есть несколько крупных городов, где можно спокойно начать совершенно новую жизнь, ответил ему. Например, Галанг на восточном континенте или Нариф там же. Это города, где никто не будет задавать лишних вопросов о прошлом новых жителей. Можно также рассмотреть южные портовые города. Ты сможешь по-прежнему заниматься кузнечным делом, хороших мастеров везде ценят. Сколько кузнецов работает по разным городам, всех не проверишь. Думаешь, меня тоже будут специально искать? Спросил Дарс с тревогой. Дарс, ты — мой лучший друг и ближайший соратник. Мы везде появлялись вместе, сражались бок о бок. Тебя будут искать в самую первую очередь, даже раньше, чем детей. В общем, думайте над моими словами. Я рассказал вам всю правду. Дальше — ваше собственное решение и ваша ответственность. Рик, а может, ошибаюсь? Дарс потер виски, явно взвешивая все варианты. Думаю, никакой реальной угрозы больше нет. Киборг мертв и больше никого не убьет. Если у этого аварца имелись еще такие машины, он сразу отправил их сюда сразу же, не стал бы ждать. И потом, киборг мог просто выйти из строя от старости и износа. 200 лет — это очень серьезный возраст для любой техники, даже самой совершенной. А сам Хаск вполне мог погибнуть от рук других пиратов или работорговцев, в космосе полно опасностей. Ты забыл про искусственный интеллект их корабля, напомнил ему. Конечно, его можно найти и все данные с него стереть без следа, но кто знает, какими именно способами отправлял отсюда свои отчеты киборг. Возможно, есть еще резервные варианты для связи, о которых мы даже не подозреваем. Одним словом, вам виднее. После сытного завтрака я взял свою винтовку, тщательно спрятал ее под просторной местной одеждой и направился в шумный портовый район. Дарс решил составить мне компанию, вдвоем всегда безопаснее и незаметнее. Мы забрались на плоскую крышу одного из портовых складов, а затем заняли удобную позицию на пыльном чердаке. Было невыносимо жарко, палящее солнце превратило чердак в настоящую печь. Лишь слабый соленый ветерок, изредка набегавший с моря, немного спасал от этой удушающей жары. Пот ручьями стекал по лицу, а одежда прилипла к телу. Согласно точным данным Кианы, корабль с Хазгом находился уже совсем недалеко от порта, но он явно не спешил швартоваться. Возможно, ждал определенного времени или сигнала. Дарс, как он обычно любил просуждать обо всем на свете, в этот раз решил развить свою теорию о том, что никто больше сюда не прилетит. Рик, ну, подумай сам здравомысленно, какой практический смысл этому богатому аварцу тратить огромные ресурсы на поиски мертвого киборга? Он же не знает точно, что именно произошло. Вполне может решить, что тот просто окончательно вышел из строя от естественного старения систем. Может и решить так, неопределенно согласился с ним, не отрывая внимательного взгляда от морского горизонта. А может быть и нет. Хаск ведь должен был регулярно отчитываться о ситуации. Хаск легко мог погибнуть от рук других пиратов, от местного хищника, от радиации, от чего угодно, продолжал настаивать Дарс. Это крайне опасная и непредсказуемая работа. Дарс, а что если у киборга все-таки имелись запасные каналы связи? Задал ему неприятный вопрос. Автоматические передатчики, резервные системы. Да откуда у 200-летней железяки может быть современная связь? Раздраженно махнул рукой Дарс. Максимум. Примитивная рация ближнего действия 200-летней давности, встроенная в него. Не стал мешать его рассуждениям, лишь изредка вставлял короткие реплики, разбивающие его оптимистичную логику. В глубине души искренне надеялся, что он окажется прав, но горький жизненный опыт настойчиво подсказывал, что всегда нужно готовиться к самому худшему варианту развития событий. Наконец, на далеком горизонте показался темный силуэт корабля, который мы терпеливо ждали. Судно медленно приближалось к каменному причалу, и я смог рассмотреть его значительно лучше, самый обычный торговый галеон, ничем особенно не примечательный. Если не считать слабого, но заметного радиационного фона, исходящего от корабля. «Вот он, наша цель», — тихо прошептал Дарс, осторожно прижимаясь к широкой щели между старыми досками. Корабль медленно причалил к пирсу, и вокруг него сразу же появилось больше десятка вооруженных городских стражников. Они приехали на двух тяжелых повозках и окружили весь причал плотным защитным кольцом, явно ожидая чего-то очень важного и ценного. «Вот кого действительно надо было ограбить», — с сожалением произнес Дарс, внимательно наблюдая за многочисленными стражниками. «Всего-то десяток охраны, пара закладок со взрывчаткой и готово». а мы полезли в их укрепленную торговую палату, как полные дураки. Но эти ничего нам не были должны, в отличие от торговой палаты, напомнил ему. И потом, как вспомню самодовольную морду того купца из торговой палаты, так сразу руки чешутся его прикончить. Он же нас считал тупыми провинциальными вояками, способными только бессмысленно махать клинками. Из просторного трюма корабля матросы осторожно вытащили два небольших, но явно тяжелых металлических короба, те самые, что мы видели, как обезьяны принесли к кораблю на том далеком острове. Рабочие погрузили их на прочную повозку с усиленными колесами. Всем процессом руководил незнакомый купец в дорогой шелковой одежде. «Вот они, наши драгоценные серебрушки, целых два тяжелых ящика», — с удовлетворением отметил Дарс. «Скажи, Дарс, купец тебя хорошо видел, когда ты сбросил Хазга прямо на палубу корабля?» — спросил у него. «Конечно, видел», — уверенно кивнул Дарс. «Ведь я не прятался». «Понятно. Тогда он свидетель, которого нужно устранить». Самого Хазга на палубе корабля пока не было заметно, но это меня совершенно не удивляло. Тяжело раненый пират вряд ли мог самостоятельно передвигаться, и его наверняка держали в одной из нижних кают под постоянным присмотром. Стражники тем временем расположились так, чтобы полностью контролировать всех подходящих к кораблю местных любопытствующих. Как только драгоценные ящики были надежно погружены в повозку, стражники отправились вместе с повозками в сторону города.